Глава вторая. Больше зеркало никак себя не проявляло ни в тот день, ни на следующий. И я почти себя убедила, что ненормальность отражения привиделась. Ожидание неприятностей от брата, взвинченные до предела нервы перед экзаменом и полумрак в комнате. Именно это сыграло со мной злую шутку, а не Стефана. Но воспоминания о том, как легко прошла рука через поверхность зеркала, не отпускали. Я продолжала чувствовать эту мягкую обволакивающую бархатистость. И метнувшаяся навстречу отражение так и вставала перед глазами, заставляя задуматься, а что было бы, промедли я хоть минуту? Не случилось бы так, что отражение утянуло бы меня туда? За что? За тонкую грань, разделяющую людей и их отражение? Я усмехнулась от осознания собственной глупости. Разве могло мне как-то повредить мое же отражение? За завтраком Стефана продолжал подшучивать и дошутился до того, что я полностью уверилась, что вчерашнее — его рук дело, и левитировало содержимое солонки в его кофе. Изабелла мной бы гордилась. Братец ничего не заметил ровно до того момента, как попытался отпить из кружки. На его возмущенно вытаращенные глаза я коротко спросила, не случилось ли чего. Может, он тоже испугался тени, или ему показалось что-то странное? «Вредная ты, Инарита, Летти!» Откашлявшись и прополоскав рот, пробурчал Стефана. «Не повезет тому, кто с тобой свяжется. Я так Лоренцо и скажу». «Говори», — усмехнулась я, чувствуя себя полностью отомщенной. «С моей стороны никаких возражений». «Да ему уже говори, не говори!» — махнул рукой брат. «Бесполезно. Втрескался в тебя по уши. Все равно ничего слушать не будет». Рикардо неодобрительно кашлянул. «Не по-дружески выдавать чужие тайны». «Какие тайны?» — удивился Стефана. «Можно подумать, никто этого не знает. Особенно Лети. Представляешь, что наша сестричка ему заявила? Что пойдет на свидание, только если братья дадут разрешение». «Предусмотрительно», — одобрил Рикардо. «Не ожидал, что ты такая благоразумная». «Благоразумной я не была». Но на тот момент ничего более подходящего в голову не пришло. Вот и ляпнула такую глупость. Но уверять Рикардо в том, что все не так, как он думает, не стало. Мне бы позавтракать спокойно, да на экзамен отправляться, а не объяснять, почему я не собираюсь идти на свидание с Лоренцо. Тем более, что объяснение для моего самолюбия не слишком лестно. Вот Лоренцо и попросил меня поговорить, чтобы Летти согласилась с ним куда-нибудь сходить. «Свое разрешение я дал. Можешь соглашаться». Стефано важно надул щеки, пытаясь казаться взрослее и солиднее. Получалось у него не очень. Пусть он меня и старше на 2 года, но я его никогда серьезно не воспринимала. «А мое разрешение почему не спросили?» — грозно поинтересовался Рикардо. «Я его не давал. И Фабио тоже». «Да даже если бы дали, я не собираюсь никуда идти с другом Стефано». Я отставила кружку с недопитым кофе и встала из-за стола. «Будут они еще мне разрешать или не разрешать?» Не скажи Лоренцо то, что сказал. Возможно, я и согласилась бы с ним куда-нибудь сходить. Но своими словами он четко определил интерес. Так что теперь я никогда никуда с ним не пойду, как бы он ни обихаживал моих братцев. «Летти, не вредничай, а? Я ему уже пообещал, что пойдешь». «Ты пообещал? Ты иди. Может, он этим вполне удовлетворится». «Летти, за что ты так на него злишься?» — неожиданно спросил Рикардо. «Он тебя чем-то обидел?» «Я ни на кого не злюсь», — отрезала я. «И вообще, я с вами поговорю еще немного и на экзамен опоздаю, а Ланса этого жуть как не любит». «Да, Ланса зверь», — согласился разом погрустневший Стефана. «Влепил мне тогда удовлетворительно ни за что». — «Конечно, ни за что. С твоими знаниями он должен был неуд влепить», — ехидно заметил Рикардо. — «Кто бы говорил», — разозлился Стефано. — «Да мои знания по сравнению с твоими, как гора по сравнению с песчинкой. Огромная гора, упирающаяся вершиной в небеса, и маленькая песчинка, совсем крошечная, у подножия этой горы». Спорить, кто из них талантливей, братья могли бесконечно. Так что я сбежала из кухни, не прощаясь, чего никто не заметил. Оба сверлили друг друга неприязненными взглядами и ругались, отчаянно жестикулируя. Хорошо, хоть Фабио еще спал, а то бы он непременно влез со своим ценным мнением, что магия — ерунда, а вот искусство... Искусство должно стоять на первом месте. И уж он-то наверняка перекрыл бы всех остальных своим прекрасно поставленным голосом. Но Фабио так рано не просыпался. В вопросах сна он однозначно пошел в отца, поскольку мама обычно вставала рано и также рано уходила, предоставляя нам самим заниматься своим завтраком. Что ж, бутерброды у нас получали замечательно, а у некоторых и не только бутерброды. Рикардо, если был в настроении, готовил так, что и королевские повара не смогут. Но сегодня он точно не будет в настроении. Из дома я вышла, размышляя, как Стефано удалось провернуть вчера все так, что Рикардо не обнаружил следов магии на зеркале. Задача наверняка имела решение. Если уж братик додумался, то я тоже должна. Но идей не было. А вскоре все вопросы, не касающиеся экзамена, были вытеснены куда более важными. Те, кто на артефакторике думают на отвлеченные темы, в университете долго не задерживаются. И отнюдь не потому, что ряд занятий ведет ректор, а потому, что маги, не умеющие концентрироваться, ничего не достигнут. Томиться неизвестностью я не люблю, поэтому вошла сразу, как пригласили, взяла со стола первый попавшийся билет, который, на удивление, оказался столь легким, что я могла бы сдать даже без подготовки. Но это было бы глупостью с моей стороны. Несерьезное отношение к своему предмету лорд Ланса не терпел. Так что я села и начала аккуратно набрасывать основные пункты ответа. Второй раз повезло, когда я подошла к преподавательскому столу, чтобы отвечать. В кабинет ворвался сын ректора, который учился на курс старше, и начал что-то торопливо шептать на ухо отцу. Остальные экзаменаторы насторожились, но после слов Ланса-младшего из канцелярии сработал артефакт-глушилка, так что подслушать никому ничего не удалось. По окончании разговора лорд Ланса довольно улыбнулся, величественно поднялся, сказал «Принимайте пока без меня» и, важно, вышел. Без него каверзных вопросов задавать оказалось некому, а ответы на некаверзные находились сразу. Практическое задание тоже досталось не из сложных, так что из аудитории я вскоре вылетела с оценкой «отлично» и чувством глубокого удовлетворения. Однокурсники, толпившиеся у двери, ругались, кто пойдет первым, чтобы успеть сдать до прихода Ланцы. До драк дело пока не дошло, но уже близилось. Кто бы мог подумать, что желание сдать артефакторику вызовет такие страсти? Домой возвращаться не хотелось, и я решила навестить Изабеллу. Сестра обрадовалась так, словно мы не виделись по меньшей мере год. Малыш спал, так что она быстро накрыла на стол и почти силком меня усадила. «Не вздумай отказываться», — строгим голосом, отработанным на сыне, заявила Изабелла. «Наверняка дома на бутербродах сидите, если не твоя очередь готовить». «Рикардо», — только и успела сказать я. «Что Рикардо? Он готовит по вдохновению». А вдохновение к нему приходит гораздо реже, чем к Фабио. И то сказать, Фабио его вдохновение приносит деньги, а Рикардо — гору грязной посуды и изгвазданную кухню. Я хихикнула. Изабелла права. Брат, когда входил в раж, умудрялся заляпывать все вокруг, не обращая на это ни малейшего внимания. Зато к уборке постоянно пытался припрячь незаинтересованных лиц. Иногда ему это даже удавалось. Вон, не далее, как позавчера, Лоренцо исполнял в нашей кухне роль поломойки. Лоренцо. Да что он все время в голову лезет? Я возмущенно фыркнула и рассказала Изабелле про напугавшее меня происшествие с зеркалом. «И как Стефано удалось провернуть так, что Рикардо не заметил следов магии?» — закончила я вопросом. «В результате я выглядела дура-дурой, а уж орала так, что Фабио наверняка позавидовал и силе, и экспрессии». Белла задумалась ненадолго. «Вариантов может быть несколько. Стефано и Рикардо договорились. Это раз». «Маловероятно», — не согласилась я. «Для того, чтобы договориться, им нужно хотя бы ненадолго перестать ругаться, а они постоянно выясняют, кто умнее и сильнее». «При тебе», — отметила Изабелла. «Но ты права. Не такой уж ты серьезный противник, чтобы за твоей спиной договариваться об обычном развлечении». 2. Стефано ничего не делал с зеркалом, а навел сложную иллюзию перед ним. Возможно, с помощью артефакта, который сработал и отключился. Тогда можно хоть запроверять зеркало, ничего не найдется. Теперь задумалась я. Вариант был интересный, только... Я уверена, что притрагивалась именно к зеркалу. Потом сработавший артефакт непременно повлиял бы на общий магический фон, а Рикардо ничего такого не отметил. «Ты что, Рикардо не знаешь?» — отмахнула сестра. «Он все делает так небрежно, что не заметить аккуратно проведенное артефакторное вмешательство вполне в его стиле». «Аккуратно? Это ты сейчас про Стефана?» Изабелла фыркнула тихо, но очень выразительно. «Да, аккуратно, это не про него, ты права. Остается вариант, что шутка была как раз Рикардо. Сам придумал, сам проверил, сам посмеялся». «Рикардо бы проговорился», — не слишком уверенно возразила я. «Шутка, о которой никто не знает, это не для него». «Тогда, может, приятель Стефана? Ты сказала, что он тоже прибежал тебя спасать. Может, для этого все и затевалось?» Она лукаво подмигнула. Наверняка Стефана уже успел ее обрадовать, что почти пристроил младшую сестру в хорошие руки. Любые намеки на Лоренцо были ужасно неприятны, поэтому улыбаться в ответ я не стала. Для этого он должен был попасть в мою комнату раньше, чтобы поставить артефакт или что там было, запротестовала я. «Ты же знаешь, у меня там сигналки и дополнительная защита». «Специалист эту защиту обойдет так, что ты не заметишь», — возразила сестра. «А он специалист?» «Понятия не имею», — пожала плечами Белла. «Но должны же его в университете научить хоть чему-нибудь». «По Стефана незаметно, что их там чему-то учат», — проворчала я. «Стефана очень увлекающийся, но талантливый», — возразила сестра. «Ты не права». Больше мы ни о чем поговорить не успели, потому что проснулся племянник. Заворковал, заулыбался, забирая полностью все внимание не только Изабеллы, но и мое. Он был таким милым, что я даже поняла желание мамы завести 5 детей. Если мы были такими же в младенчестве, от повторения столь удачного эксперимента сложно отказаться. Но тут Таммазо вцепился в мои волосы и со всех сил потянул на себя. Я ойкнула, Изабелла тоже, и торопливо начала меня освобождать. Это не так-то просто. Племянник маленький, но цепкий. Разогнуть его пальчики получилось только магией, после чего он обиделся и заревел. Громко, басовито, словно Фабио уже успел дать ему пару уроков. Но только по вокалу. Актерского мастерства племяннику пока не хватало. Ни одна слезинка не пролилась, сколько он не тер глазки кулачками. Наверняка надеялся, что мы разжалобимся и позволим выдирать мои волосы, пока от них ничего не останется. На всякий случай я торопливо попрощалась и ушла, провожаемая выразительным разочарованным ором. Зря я возлагала на беседу с Изабеллой столько надежд. Ничего не прояснилось. Зато вместо одного подозреваемого появилось 3. Правда, зачем это понадобилось Лоренцо, я придумать не могла. Зато сам он, в качестве главного подозреваемого, нравился все больше и больше. Не успела я обдумать друга брата как следует, как наткнулась на него самого. «Привет!» Он белозубо улыбнулся и встал так, словно собирался разговаривать со мной долго и обстоятельно. «Привет!» — небрежно бросила я и попыталась его обойти. Он позволил, но пристроился рядом. И теперь мы шли по улице вместе. Я хотела ускорить шаги, но потом решила, вот еще, сбегать от какого-то там Лоренцо. «Я думал тебя встретить после экзамена, но ты уже упорхнула». «Повезло, Ланца не было», — коротко ответила я. «А зачем ты меня искал? Что-то со Стефана?» «Со Стефана? Ах да, он разрешил нам встречаться». «И не понять, серьезно говорит или издевается?» «Неужели? Зато Рикардо запретил». Вовремя вспомнила я утренний разговор. «Так что зря ты меня искал. Пока от всех братьев разрешения не получишь, ничего не выйдет». Притворно вздохнула и чуть к нему повернулась, чтобы насладиться разочарованием на его физиономии. «Не думаю, что ты зависишь от братьев». Я чуть дернула плечом, не желая ни соглашаться с его словами, ни опровергать их. «Лети, что мне сделать, чтобы ты сказала «да»?» — неожиданно спросил он. «Кто устроил вчерашнюю шутку с зеркалом?» — выпалила я, решив воспользоваться предлагаемой возможностью. «Если честно ответишь, я подумаю». «Да что там подумаю? Если я получу ответ на вопрос, кто и как провернул эту шутку с моим псише, пожалуй, я даже соглашусь с Лоренцо куда-нибудь сходить. Один раз. В дневное время. И в компании еще с кем-нибудь». «А ты уверена, что там что-то было?» «Уверена. Поэтому и хочу узнать, кто это сделал. Стефано, Рикардо или ты?» «Я? Мне-то зачем?» Удивился он вполне естественно. Но с таким братом, как Фабио, я уже давно не верила ничьим удивлениям. Фабио удивлялся даже еще более естественно и непринужденно. «Мало ли зачем?» — пробурчала я в ответ. «Ты же хочешь зачем-то со мной встречаться?» «Поверь, не для того, чтобы пугать», — усмехнулся он. «Расскажи по порядку, что случилось. А то вчера ты ничего толком не объяснила». Думала я недолго. «Нет, не стоит. Если ты ничего не знаешь, значит, и вмешивать тебя не надо во внутрисемейное дело. А если знаешь, упустил свой шанс сходить со мной на свидание». Я ему даже улыбнулась, чтобы чуть смягчить отказ. Но он возвращать улыбку не торопился. Напротив, хмурился и казался чем-то озабоченным. «И все же расскажи, что случилось. Почему-то мне кажется, что это куда серьезнее, чем ты думаешь». За разговором мы дошли до дома и сейчас стояли у двери. «Неужели? У тебя опять дал себя знать дар прорицания?» — усмехнулась я. «Обычная глупая шутка кого-то из братьев. Пока, Лоренцо». Больше я с ним ни о чем не стала говорить. Сразу направилась к себе и заперлась. Псише все так же стояла, накрытая простыней. Но сейчас вчерашние страхи показались совсем глупыми. Простыню я стянула и с вызовом посмотрела на отражение. Зеркало послушно отразило меня и мою комнату без малейших изменений.